Глава 13. Дорогая душа от Господа. Ибо суд без милости, не оказавшему милости. Милость превозносится над судом. Послание Иакова, 2 глава, 13 стих. Каждый день я учил новообращенных. Добродетель и справедливость поселились в нашей камере. День ото дня люди возрастали в благодати и познании истины. Некоторые свидетельствовали. Когда Святой Дух обличал их, и они раскаивались в своих преступлениях, то их жизнь и злодеяния представали перед ними, как на экране. Однажды утром начальник тюрьмы вызвал меня к себе. Вежливо предложив чашку чая, он усадил меня в мягкое кресло и вот что сказал. «Юн, я знаю, что ты веруешь в Иисуса. Сегодня я думаю поручить тебе особое задание». Я подумал, что начальник хочет сделать меня стукачом, но ошибся. Вот что он сказал мне. «В камере номер 9 сидит осужденный убийца по имени Хуань. День за днем он пытается покончить самоубийством. Это сумасшедший. Он кусается камерников. Мы решили послать его в твою камеру. Нам хотелось бы, чтобы ты следил за ним, пока его не казнят. Сделай так, чтобы он не причинил вреда ни себе, ни другим осужденным. Если ты не проявишь должной бдительности, и он убьет себя, то отвечать за это придется тебе». Услышав эту новость, я тотчас понял, что Хуань был той драгоценной душой, которую Господь даровал нам для его спасения. Я передал эту новость сокамерникам, но она испугала их. Им не хотелось принимать этого человека. Один сокамерник заметил: «Это не человек, а бес». После того, как все высказались против, я подождал немного и спокойно сказал: «Братья, прежде чем уверовать в Иисуса, мы были точно такими же, как Он, и мы походили на бесов. Однако всем нам, погибающим в злых делах, Иисус подарил спасение, и мы просто обязаны сжалиться над этим человеком и принять его, словно он и есть сам Иисус». Сокамерники поняли, что я был прав, и переменили свое отношение к Хуаню. Теперь они ожидали его как давно потерянного друга. Когда на следующий день Хуаня перевели в нашу камеру, я подумал, что он похож на одержимого легионом бесов из 5 главы Евангелия от Марка. Его ноги и руки за спиной были скованы. Он постоянно сквернословил и пытался искалечить себя оковами. Это был свирепый, исполненный ненависти человек. А было ему в то время всего 22 года. Хуань был обездвижен. Но когда тот или иной сокамерник приближался к нему слишком близко, он пытался откусить ему ухо или нос. Будучи скован по рукам и ногам, он постоянно дергался и протер кожу на стопах до кости. В камере номер 9 заключенные относились к нему как к зверю, избивая кулаками и ногами. Они давно не кормили его и издевались, выливая порцию его баланды. Вся его роба была залита баландой. Однажды в отчаянии, дождавшись момента, когда никто не наблюдал за ним, Хуань пытался покончить с собой, протаранив головой стену камеры. Он выжил, но оставил вмятину в стене. Как только Хуань оказался в нашей камере, он понял, что здесь что-то не так. Каждый принял его с любовью и симпатией. Мы приветствовали его и нашли ему хорошее место. Будучи в кандалах, Хуань много времени не мылся, и от него ужасно пахло. Любовь Божья, действующая в наших сердцах, побуждала нас любить Хуаня. Мои сокамерники указали ему на меня со словами: «Это Юн. Он наш староста и христианский пастор». Я сказал ему: «Брат Хуань, каждый из нас был преступник. Не бойся ничего, мы позаботимся о тебе». Я попросил его сесть и успокоил. Потом попросил всех поделиться водой. Вода в камере была на вес золота. Когда миска с водой наполнилась, я подошел к Хуаню, смочил в воде обрывок своей рубашки и со всей осторожностью смыл с лица Хуаня грязь и сгустки крови. Высушив лицо Хуаня, я оторвал кусок своего одеяла и обработал раны, которые он нанес себе цепями. Употребив для дезинфекции свежих ран немного зубной пасты, я тщательно перевязал их. Хуань не сказал ни слова. Он сидел и смотрел на нас широко открытыми глазами. Я знал, что Господь уже коснулся его сердца. Во время обеда каждый из нас поделился с новым сокамерником частью рисового пайка. Затем мы помолились Господней молитвой и начали есть. Я кормил Хуаня с ложки. После еды мы тихо спели песню, которой я научил заключенных на тему из Евангелия от Матфея, 6 глава, с 25 по 34 стих. «Наш Небесный Отец богат милостью. Он кормит и одевает нас каждый день. Его мы желаем славить и в смирении учиться от Него, так как наш Господь одевает даже траву полевую. Не заботьтесь о том, что нам сегодня есть или что нам завтра пить. Наш Небесный Отец точно поможет. Посмотри на маленького воробья, который летает на небе. Посмотри на лилии полевые. Не трудятся, не прядут. И все равно Господь одевает их великолепно. Мы не гораздо ли ценнее их? Братья, повернитесь и следуйте за Христом. Ведь этот мир не ваш дом». Потом я прочел слова Иисуса из 6 главы Евангелия от Матфея и провел параллель между Отцом земным и небесным, указав на ценность человеческой жизни. В тот день, на ужин, нам выдали еженедельный манту. Братья ожидали, что я скажу. Им хотелось есть, и я сказал: «Сегодня мы поделились с новым другом Хуанем рисом и водой, и на ужин каждый может съесть свой манту. Но, надеюсь, завтра вы поделитесь с ним и супом». Сначала я накормил Хуаня, а потом начал есть сам. Надкусив свой манту, мне вдруг захотелось заплакать. Мне послышался нежный голос: «Я умер за тебя на кресте. Теперь покажи, как ты любишь меня. Я голоден, измучен жаждой, я в узах. Все, что ты сделаешь одному из моих меньших братьев, ты сделаешь мне». Я понял, Бог хочет, чтобы я отдал свой манту Хуаню. Я упал на колени и со слезами на глазах сказал: «Господи, но ведь и я жажду, и я голоден». И тогда мне на ум пришел следующий текст из Писания, из послания к Римлян, 8 глава, 35 стих. «Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч?» Завернув свой манту в платок, я спрятал его в карман для Хуаня. Сразу же мир и радость вернулись ко мне. На следующий день утром нам дали водянистый суп из лопухов, в котором плавало несколько лапшинок. Все поделились с Хуанем. Пищи у него было больше, чем у каждого из нас, но это не радовало его. Вот что он сказал охраннику: «Меня скоро казнят. Почему мне не дают достаточно пищи? Вам хочется уморить меня голодом перед казнью?» И тогда Бог велел мне: «Вынь из кармана свой манту и накорми его». Я подошел к Хуаню и накрошил манту в его бульонную чашку. Каменное сердце Хуаня было сокрушено. Вскочив со стула, он встал на колени и расплакался. Он сказал мне: «Старший брат, почему ты любишь меня? Отчего ты не съел свою манту вчера? Я ведь убийца. Все ненавидят меня, даже мои родители, брат, сестра и невеста. Почему ты любишь меня? Я не могу отплатить тебе добром за твою любовь. Но после смерти, когда я превращусь в духа, я вернусь в эту камеру и стану служить тебе добрыми делами». Настал час, когда Бог хотел, чтобы я поделился с ним благой вестью. Я сказал Хуаню: «Мы все относимся так к тебе, потому что Иисус любит тебя. Если бы мы не верили в Него, то мы отнеслись бы к тебе так же, как твои прежние сокамерники. Благодари Бога за Его Сына Иисуса Христа». И тогда Хуань воскликнул: «Господи, я благодарю Тебя за то, что Ты возлюбил такого грешника, как я». Этот ожесточенный сердцем преступник постигал любовь Иисуса. Теперь он освободился от бремени греха. Мои сокамерники были счастливы. Они поняли, что только любовь Божья может даровать людям, обремененным грехом, истинную надежду. После того, как Хуань обрел спасение, ситуация в камере улучшилась. Все вместе мы пели гимны. Хуань очень старался изучить все, что мог. Я говорил ему об Иисусе, его жизни, учении, страдании, его воскресении и втором пришествии. Я говорил Хуаню, что самоубийство – грех. Услышав это, он упал на колени и плакал, каясь в греховных помыслах. Он просил меня поднять ворот его рубашки, где спрятал лезвие, чтобы воспользоваться им при первой возможности. В полном сокрушении Хуань рассказал мне свою историю. Его отец, член Коммунистической партии Китая, был успешным менеджером одной большой компании. По окончании средней школы Хуань стал работать техником на электростанции. В возрасте 20 лет Хуань помолвился. Невеста очень любила его, но он втянулся в местную банду и быстро сбился с пути. Каждый день он напивался. Бандиты грабили магазины, убивали невинных людей и насиловали женщин. Когда одного из членов банды арестовали и допросили, он рассказал в местном отделении КОБ, как вовлекли в банду Хуаня. Тогда арестовали и его. По ходатайству отца судья проявил снисходительность, и Хуаня осудили на 3 года тюремного заключения, хотя и нашли виновным в убийстве. 1 мая 1983 года отец Хуаня, расплатившись большой взяткой, досрочно освободил его из тюремно-трудового лагеря. С тех пор Хуань был свободен, но жизнь для него уже утратила смысл. Он не находил в ней интереса и впал в тоску. Вскоре снова схлестнулся с дурной компанией. Однажды вечером они с приятелем отправились выпить. И вот что сказали друг другу. «Жизнь безнадежна и бессмысленна. Нам обоим она не мила. Давай умрем вместе». Опьяневшие приятели договорились о расширенном самоубийстве. Для этого они решили выкрасть из складского помещения электростанции, где работал Хуань, 2 мешка по 8 килограммов динамита в каждом и приготовились драться друг с другом насмерть. Когда один из них будет убит, оставшийся в живых отнесет труп приятеля к главному силовому трансформатору и подорвется. Так должны были погибнуть оба. И вот, вооружившись металлическими прутьями, они начали драться. Когда приятель повредил плечо Хуаню, тот ответил ударом по голове и убил его на месте. Он раскроил ему череп, из которого брызнул мозг. Увидев это, Хуань страшно испугался и сбежал. За динамитом он так и не вернулся. Хуань знал, что полиция уже ищет его. Он решил скрыться, бежать из родной провинции, а там, разъезжая по Китаю, наслаждаться прелестями греховной жизни. После этого он запланировал вернуться, повидать родных, а потом покончить с собой. Чтобы иметь средства для путешествия, Хуань купил острый нож и стал грабить магазины. Путешествуя по стране, он изнасиловал много девиц. В надежде обрести мир в сердце, он посетил несколько известных буддистских храмов и поклонялся идолам. Бегство в грех и похоть не принесли удовлетворения, и его духовное состояние становилось все хуже. Насытившись приключениями, Хуань сел в поезд, шедший в его родной город. Ему хотелось свидеться с родными в последний раз, а затем отравиться. Чтобы отравиться наверняка, он достал 2 флакона снотворного. Возвращаться домой засветло ему не хотелось, и тогда он выпрыгнул из поезда перед станцией назначения и до сумерек скрывался в лесопосадке. Однако полиция обнаружила и арестовала его. В сумке у него нашли нож, орудие многих убийств, а также письмо, посмертную записку, в которой он признавался во многих преступлениях. На сей раз и отец Хуаня не сумел помочь. Той последней соломинкой, что сокрушила Хуаня, была рубашка, посланная ему отцом в тюрьму. На рубашке были слова: «Свидания не дают. Увидимся во время казни». А теперь Хуань раскаялся во всех преступлениях и стал новым творением во Христе. Он любил петь песню, которой научился от меня. «Я люблю Иисуса, я люблю Иисуса, я люблю Иисуса всякий миг. Солнце улыбается, Я люблю Иисуса. Тучи собираются. Я люблю Иисуса. Я люблю Иисуса всякий миг. Я люблю Иисуса. Я люблю Иисуса. Из-за полной перемены его сердца мы переименовали Хуаня в Энь-Юаня, то есть «милость и свет». Зная о том, что его скоро казнят, Хуань стремился в оставшиеся дни изо всех сил славить Иисуса. Обычно, когда мы чересчур шумели, охранники безжалостно карали нас. Каждого засовывали головой в щель под дверью. Щель была достаточно широка, и били по голове прикладами винтовок. Вот почему мы всегда служили Богу и молились тихо, убедившись сначала в том, что около двери никого нет. Хуань же часто поклонялся Иисусу так громко, что приходили охранники и призывали его успокоиться, но так как приближался день его казни, его не наказывали. Брату Хуаню терять было нечего, и он все время громко, срывающимся голосом пел. Из-за этого камера номер 2 стала главным местом поклонения и хвалы. Осужденные из других камер прислушивались к тому, что доносилось оттуда. Хуань попросил меня вырезать на стене нашей камеры крест. Бетон затвердел так, что работать пришлось всем. Ведь всем хотелось угодить нашему брату во Христе. Хуань обещал принять на себя ответственность, если охрана обратит внимание на этот крест. Когда нас выводили на прогулку, мы старались отыскать осколки стекла и старые гвозди, чтобы было чем царапать по стене. Я выдолбил в стене большой крест. Мы также нацарапали карту мира и в строчку под крестом написали слова: «Ибо так возлюбил Бог мир». Тогда Хуань попросил выдолбить ниже креста могилу с плитой, а на ней свое новое имя – Энь-Юань, во свидетельство того, что он принадлежит Иисусу. Когда мы закончили, Хуань плакал от радости. На этом мы не остановились и продолжали писать, пока все четыре стены камеры не покрылись многочисленными стихами из Библии, например, о возвращении блудного сына, о терпении в скорби и еще одно место из послания к римлянам, 3 глава, 23-24 стих. «Все согрешили и лишены славы Божьей, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе». Удивительно, что охрана, видевшая наше художество, не проронила ни слова. Крест и библейские стихи остаются в этой камере до сих пор. Сотни заключенных читали эти слова. Многие каялись и принимали христианство. Булавками из нагрудных тюремных значков мы аккуратно по одной вытягивали нити из полотенец. Потом каждый вышил себе крестик на тюремной робе в области сердца. Красный крестик мы вышили также на рубашке Хуаня. Новообращенные были довольны. С крестом на сердце они ощущали силу и поддержку свыше. Вечером 16 августа мы крестили брата Хуаня. Осужденные получали из кухни одну чашку воды в день, и теперь, чтобы собрать достаточно воды для крещения Хуаня, каждый отдал полчашки воды из дневной порции. Лучшего крещения в наших обстоятельствах нельзя было и придумать. После крещения Хуань спросил: «Может ли Иисус спасти мою семью? Может ли моя мать, отец, братья, сестры и бывшая невеста уверовать и оказаться со мной на небесах?» Я указал ему на такое библейское обетование: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Это слова из книги Деяний, 16 глава, 31 стих. Всю ночь Хуань молился о своей семье, чтобы они познали спасение Божье через Иисуса Христа. Быстро приближался день казни Хуаня. Ему отчаянно хотелось написать родным. Это было невозможно, поскольку руки его были скованы за спиной наручниками. После обращения к Богу Хуань стал кротким и любящим. Вся тюрьма обратила на это внимание. Упрашивая тюремное начальство снять кандалы с Хуаня, я уверял в том, что он уже никому, в том числе и себе, не опасен. Кандалы ему просто заменили более свободными, но вообще снять отказались. Ведь согласно тюремным правилам, осужденных на казнь держали в кандалах до момента казни. Хуань выпросил у охранников карандаш и два листа бумаги. Он сидел на полу, рядом с ним бумага. Так, сместив руки на бок, он мог писать. Когда он вывел несколько слов, карандаш сломался. В отчаянии Хуань наклонился и принялся бить указательным пальцем правой руки по полу. Тот стал кровоточить. И тогда Хуань дописал письмо родным кровью. Вот что он написал: «Дорогие папа и мама, я уже не увижу вас больше, но знаю, что вы любите меня. Ваш сын опозорил вас. Пожалуйста, после моей смерти не горюйте. Я хочу рассказать вам самое важное. Я не умру, поскольку имею жизнь вечную. Я встретил в тюрьме одного милосердного человека. Это дорогой мой брат Юн. Он спас мне жизнь и помог уверовать в Иисуса. Он полюбил меня, заботился обо мне и каждый день кормил меня. Папа и мама, я нахожусь на пути в Царство Божье. Я стану молиться за вас и всех близких. Вы должны уверовать в Иисуса. Пожалуйста, позвольте моему брату Юну возвестить вам благую весть. Когда он придет к вам, то расскажет вам обо мне все. О, как мне хочется, чтобы и вы обрели жизнь вечную! До встречи в Царстве Божьем! Ваш сын Хуань. Энь Юань». Я позаботился, чтобы письмо Хуаня тайно вынесли из тюрьмы и передали родителям. Хуань крестился 16 августа, письмо своим родителям он написал 17 числа, а казнь должна была состояться 18. В последние часы жизни Хуаня атмосфера в тюрьме была напряженной, охрану удвоили. Каждые 5 минут охранники проверяли заключенных, слепили глаза светом, чтобы убедиться в том, что все было в порядке. Осужденные знали, что такое бывает только в одном случае – накануне казни осужденного на смерть. Вечером 17 августа Господь побудил меня умыть ноги Хуаня по примеру Иисуса. Хуань был очень спокоен и улыбался. Он говорил: «Встретимся в Царстве Небесном. На следующий день завтрак нам выдали раньше обычного. В 8 часов утра в нашу камеру вошли охранники и вызвали по списку троих. Юн, Хуань, Гонг на выход. Кто бы мог подумать, что брата Гонга и меня в то же самое время вызовут на открытое судебное заседание. Охрана связала каждого из нас. Прежде чем Хуаня увели на место казни, он бросился ко мне в объятия со словами: «До встречи на небе!» На тюремном дворе один из охранников ударом по ногам сзади заставил Хуаня опуститься на колени и снял с него кандалы. Затем ему на голову водрузили колпак с надписью поперек: «Осужденный преступник». Таким в последний момент я и запомнил Хуаня, моего дорогого, возлюбленного во Христе брата. Потом Хуаня отвели на место казни и выстрелом в затылок привели смертный приговор в исполнение. Я слышал выстрел, отправивший Хуаня в руки Иисуса. Мне было грустно и одновременно радостно. Я возблагодарил Бога за то, что Он даровал мне возможность проводить моего брата в последний путь, в Царство Небесное. «Дорога в очах Господних смерть святых Его», говорится в Псалме 115, в 6 стихе. В тот день на гражданскую казнь и открытое заседание суда вызвали 9 заключенных из мужских и женских тюрем Наньяна. Среди них был и я. Нас возили по городу, передавая о наших преступлениях по репродуктору. Я радовался, что меня подвергнут гражданской казни перед народом ради Иисуса. Сердце мое просто ликовало от радости. На суде я не мог молчать. Я только что видел брата Хуаня, произведенного в славу, так что вечность была для моей души важнее всего сущего. Я громко пел. Полицейский капитан пригрозил мне шейкером: «Заткнись, Юн, и не смей петь, а не то спущу с тебя шкуру живьем». Все осужденные были прикованы друг к другу и, подобно скотине, согнаны в кузов открытого грузовика. Когда грузовик кружил по улицам, вдруг пошел ливень, промочивший нас до нитки. Для моей души это стало благословением с неба. Я громко воскликнул: «Господи, я жаждал потоков Твоей благодати. Обильно излей благодать Свою на раба Твоего». Я начал громко петь. Люди из-под зонтов смотрели на нас в полном изумлении. Так как все 9 осужденных на гражданскую казнь были местными, многие из них опустили головы, не желая позориться перед родными и близкими. Одна молодая женщина, ей было не больше 20 лет, стояла в кузове рядом со мной. Звали ее Сяо Вэй. В тюрьме она оказалась, потому что в драке с соседями повредила их одежду. Используя знакомство среди должностных лиц, эти соседи заставили полицию упрятать Сяо Вэй и ее мать в тюрьму по сфабрикованным обвинениям. Сяо Вэй была христианкой, но оступилась в хождении перед Богом. Когда я пел, Сяо Вэй рыдала. Она спросила меня: «Чему во время гражданской казни можно радоваться?» Я сказал ей: «Как же не радоваться? В этот день меня сочли достойным пострадать за Иисуса». Сяо Вэй покраснела. Я же продолжал громко петь. Когда из-за лжи и побоев разрушится храм мой телесный, то ненависть миру внушавший, оставленный даже друзьями, тебе, милый Отче Небесный, пролив свою кровь, послужу я. И жизни венец обрету, и войду в царство благости Божьей. Сяо Вэй плакала и без конца доставала платок из кармана. Я сказал ей: «Сяо Вэй, не огорчай Духа Святого. Возвращение блудного сына дороже золота. Обратись к Небесному Отцу, Он ждет тебя». В раскаянии, громко рыдая, она воскликнула: «Господи, помилуй меня, грешницу! Пожалуйста, прости мне грехи мои!» Я помолился о ней и возблагодарил Бога за его милосердие. Когда Сяо Вэй обрела сердечный мир и радость, то встала на цыпочки и вытерла мне слезы своим платком. Грузовик двигался в сторону моего родного села. Сяо Вэй, обратившись ко мне, сказала: «Я слышала, что есть такой верный служитель именем Юн. Он жил в этом селе. Ты не знаешь, что с ним произошло?» Улыбнувшись, я спросил у нее: «Ты хотела бы встретиться с этим человеком?» Она ответила: «Я слышала свидетельства о нем от других из нашей церкви. Но как же я встречусь с ним?» Тогда я сказал ей: «Человек, говорящий с тобою теперь, и есть тот Юн». Сяо Вэй снова расплакалась и возблагодарила Бога, который устроил ей эту встречу. Она крепко держалась за меня, пока грузовик двигался по улицам. Все в кузове грузовика промокли до нитки. Даже полицейским с автоматами под плащом было зябко от холодного ветра и дождя. Из-за этих неудобств они не обращали на нас внимания. Никто из народа не пошел на открытое судебное заседание. Суд отменили. Для властей этот день был провалом. В полицейском участке нас освободили от кандалов и веревок. Полицейские устроили себе обед, а нам разрешили съесть объедки. Сяо Вэй, как женщине, полицейские дали манту. Подойдя ко мне, она прошептала: «Брат Юн, я принесла тебе манту. Пожалуйста, прими его». Мне не хотелось брать его, ведь было видно, как ей хочется есть. Мой отказ расстроил ее, и она расплакалась. И тут Господь освежил в моей памяти следующие слова: «Ибо Он сам сказал: блаженнее давать, нежели принимать». Это слова из книги Деяний, 20 глава, 35 стих. Поэтому я принял дар ее любви с благодарным сердцем. Я преломил хлеб и отдал большую часть Сяо Вэй. Мы съели его вместе, поблагодарив Бога за щедрое общение, которым мы наслаждались в тот день».